Глава 16. Он отправил ее в зал, а сам осмотрелся по сторонам в поисках притаившихся папарацци. Эти суки умели маскироваться под кого угодно и засовывать свои камеры чуть ли не себе в зад или уретру, чтобы снимать даже, как ты мочишься в туалете и какого размера твой член. Сколько раз Альварес платил этим сукам штрафы, не счесть. Отбирал камеры, ломал их о головы или вместе с челюстью, но они лезли чуть ли не в постель, похлеще матрасных клещей. Им интересно все, начиная с того, чем он блевал в туалете и заканчивая хомяком бабушки его уборщицы. Его трясло. Все еще трясло с того самого момента, как узнал ее там, в списке грёбаных драных шлюх из агентства, которое поставляло ему интим-услуги в любом уголке мира. Он тогда глазам своим не поверил. Увидел это лицо, спрятанное под гримом, прическу, выставленную на показ изгибы идеального тела, и слетел с катушек. Он был способен заплатить любые деньги, чтобы заполучить именно ее. Заполучить и драть эту суку за то, что ломалась, играла с ним, корчила из себя недотрогу. Корчила из себя то, что затянуло его в ловушку и плотно задавило там. А ведь он влюбился. Да, это именно так называется, его состояние рядом с ней. Когда сердце трясется в груди, когда потеют ладони и пульсируют все вены, когда член ломит от адского желания вбиться в ее тело, а пальцы сводит от жажды коснуться хотя бы раз ее шикарных густых волос. Хотел завоевать ее, впервые хотел получить женщину до такой степени, что было плевать на гордость, на время, на занятость. Рядом с ней ощущал себя восторженным подростком, ощущал полноту жизни, ощущал желание дышать. И он принял ее отказ. Сцепив зубы, стиснув кулаки, принял и готов был отступить. Его ломало, корёжило, он сбил себе все пальцы, выбил костяшки, вылокал весь коньяк в баре гостиницы, пропустил тренировки, но отпустил. И все для того, чтобы увидеть эту суку в элитном списке самых дорогих бледей. Значит, можно было только за деньги, которых Альварес не предлагал. Он ей, мать ее, предлагал цветы, предлагал грёбаное чёртово колесо, свое время, которое стоило 10 жизней таких пустышек, как она. Он предлагал ей и свою душу, а надо было предложить доллары. В этой грёбаной жизни все очень просто. Деньги решают все. Проследил взглядом за стройной фигурой, затянутой в платье, стоимостью в несколько тысяч зелени, и ощутил, как опять стало тесно в паху. Изрождающаяся эрекция натянула штаны. Когда ты имел ее в первый раз, думал, вышвырнет и забудет. Обычно всегда пропадал интерес после первого раза. Получал их, нажрался их телом и запахом и вышвыривал, как смятую использованную туалетную бумагу, в которой оставил свою сперму. Но в этот раз ничего не надоело. В этот раз он захотел снова, едва кончив. И хотел ее 24/7. Гонсалес провел ее до стола, не смея тронуть, следуя сзади, и проконтролировал, чтобы она села за столик. Смешная дурочка. Думает, что выиграет. Да это его казино. Альварес владеет им вот уже 3 года. Здесь все принадлежит ему. И крутится эта рулетка будет так, как он скажет. Ту сторону, что он скажет. Деньги она ему вернет. Нихера. Никто никому ничего не станет возвращать. Он заплатит агентству и выкупит эту дрянь бессрочно, пока не осточертеет. Она будет его столиком, стульчиком и всем, чем только можно. Его. Вот какое слово здесь ключевое. Неожиданно его обняли сзади чьи-то руки, и Арман вздрогнул. Схватил запястье, ощутив их тонкость и браслет. Такой до тошноты знакомый. «Кара». «Да, родной, твоя Кара. Соскучилась до безумия». Альварес весь напрягся и сдавил челюсти так, что затрещали зубы. Ее только сейчас здесь и не хватало. Кто сказал, куда он поехал? Какая тварь проболталась? «Арманд, мой, как же я изголодалась по твоему запаху». Тычется ему в лицо, тянет красивые влажные губы. У него тут же сникла эрекция, и по телу прошла дрожь отвращения. Благоверную он имел по праздникам или по очень непраздникам, когда напивался вдрызг и лень было снимать бледей. Или она сама приползала к нему на коленях и молила ее отодрать. Последний раз до поездки проснулся с ней в одной постели и сам себе не поверил. Потом вспомнил, что она его забрала из какого-то клуба и отвезла домой. А там, кажется, он на нее прилег ненадолго. А потом она работала ртом, пока у него не встал, и он не кончил ей в рот. «Что ты здесь делаешь?» «Соскучилась, приехала к тебе». «Сил нет так далеко находиться». С раздражением сбросил ее руки. Я говорил тебе, чтоб ты не таскалась за мной. Говорил, что, скорее всего, нас ждет развод в самое ближайшее время. Говорил, но я верю, что у меня еще есть шанс. Верю, понимаешь? Я люблю тебя. Безумно люблю. Я готова терпеть что угодно, лишь бы оставаться рядом. Где еще ты найдешь такую? Что тебе еще надо, Альварес? Не будет такой, как я, никогда с тобой. И в этот момент он невольно посмотрел на Татьяну. Она взяла бокал шампанского и поискала его глазами. Такая изящная, красивая, передернула всего от мысли, что столько рук касались ее. Он бы оторвал каждую. «Новая игрушка?» От раздражения свело скулу. Посмотрел на свою жену, сдерживаясь, чтобы не вытолкать ее нахрен отсюда. Брови сами сошлись на переносице. «С каких пор ты интересуешься моими игрушками?» «С тех пор, как ты захотел со мной развестись? Это же не из-за нее, не из-за этой шлюшки?» «А я должен отчитаться перед тобой?» Иногда ему даже было ее жаль. Особенно, когда она вот так смотрела на него с этим отчаянием в огромных глазах и скорбной складкой в уголках губ. «Не должен, но я люблю тебя, Арманд. Сильно люблю. Я намного готова закрывать глаза». «А я не готов. Надеюсь, ты помнишь, зачем мы поженились. И чем с самого начала был этот брак?» Он посмотрел снова на Татьяну и напрягся. К столику подошел какой-то мужчина, светловолосый, хорошо одет, уселся рядом, что-то спрашивает. «Но ведь потом многое изменилось». Повернулся к Каролине и увидел, как в ее глазах блеснули слезы. Когда-то она казалась ему красавицей, а сейчас у него на нее не только не вставал, но и падал в ее присутствии. От этого раболепия, от ползания на коленях и готовности на что угодно. Альварес относился к ней ужасно с самого начала. Он умел ее так жестоко, как только мог. Он никогда ее не жалел, и ему было откровенно плевать на ее слезы. Податливые, готовые, согласные на все. Это скучно и пресно до тошноты. Не соленое и не сладкое, никакое. Как последний кусок несвежего мяса на тарелке. Вроде и съел бы, но не голоден и не лезет. И уже около года он постоянно думал о том, что от нее надо избавиться. Но то ли лень, то ли сейчас не до адвоката, а она вроде как и не мешает особо. «Как ты смотришь на нее? На проститутку? На очередную подстилку? Чем она лучше меня? Чем? Я готова дать тебе намного больше, Арманд». Резко схватил Каролину за руку и вывернул ей за спину. «Исчезни. Просто растворись, и чтоб я тебя не видел. Не следи и не суй свой нос куда не надо. У нас все кончено. И это вопрос времени, когда я освобожусь от тебя окончательно». Оттолкнул ее от себя и пошел в сторону столика. Если эта стерва не успокоится, он все же вышвырнет ее отсюда, несмотря на то, что она все еще носит фамилию Альварес. «Не освободишься», — зашипела вслед, а он передернул плечами. Приблизился к столу и заслонил Таню собой от придурка, который так и пытался усесться поближе. «Заскучал?» «Нет, мне не скучно. Мне неуютно. Давай сыграем и покончим с этим». «Ну как же покончим? Если я выиграю, тебе придется сопровождать меня по таким местам снова и снова». Она отвернулась, и ее хрупкий профиль с аккуратным курносым носом выделялся на фоне неоновых бликов. Ощущение, что ее воротит от него, что он ей противен, и от этого ощущения злость не просто закипает, а вспенивается в венах. И это платье, черт бы его побрал. Сам выбирал и сам же дуреет от него. Точнее, от нее в нем. Ничего. Сегодня все будет по-другому. Она проиграет и останется рядом добровольно. «Так какие ставки, детка, ты не озвучила?» «Ты меня отпускаешь и забываешь о моем существовании. Оставляешь меня в покое. Сучка. Значит, оставить в покое и забыть о ней — это то, чего она хочет. Мне любезно принесли коньяк, и я опрокинул бокал залпом, и плевать, что завтра тренировка. А мои ставки хочешь выслушать? Если ты проиграешь, Таня, ты останешься рядом со мной столько, сколько я захочу. И как только мы закончим игру, я тебя трахну прямо здесь, в этом казино». «Хорошо». Не поворачиваясь к нему, опустив веки с длинными ресницами, припорошенными блестками. Конечно, она проиграла. Потому что он уже давно предрешил эту игру, и барабан крутили так, как надо было ему. Ни в одном казино нет стопроцентно честной игры, и если вы верите, что в данных заведениях реально выигрывают крутые бабки, то знайте, это сказки для лохов, которых там разводят на бабло. Когда шарик упал в ячейку, она вся подобралась и побледнела, а ее тонкая шейка задрожала от напряжения. Альвареса повело от нежной ямочки у нее на затылке. Словно он не бокал выпил, а намного больше, и возбуждение накрывало неодолимо, нестерпимо. «Здесь есть прекрасные вип-комнаты с мягкими кожаными диванами». «Этого не может быть», — качает головой. «Не может. Почему? За что?» «Просто фортуна повернулась к тебе задницей и моим лицом. Но я не самый плохой вариант, детка. Позвони своему мужу и скажи, что в ближайшие месяцы ты не приедешь домой. И не переживай, я буду тебя содержать так, что ему хватит на пару бутылок водки и безбедное существование. Я потяну вас обоих». Арманд хохотнул ей в лицо, его черные волосы упали на лоб, и чувственные губы изогнула соблазнительная усмешка, но она отшатнулась назад. «Мой муж, он не продал бы меня. Это вы торгуете людьми». «Неужели? Разве это мое фото красовалось с припиской «Анальный, оральный за отдельную плату»?» Наклонился к ее уху. «Пошли. Я хочу добровольный секс. Хочу, чтобы ты ублажила меня. Обещаю, что сегодня ты кончишь. Я добрый, у меня хорошее настроение». Как ни странно, но она больше не сопротивлялась. Пошла за ним, покорно и молча. Но это была та покорность, от которой веет ураганным внутренним сопротивлением. Альварес шел следом, выпуская воздух через трепещущие ноздри и понимая, что его дико возбуждает эта игра. Он на грани злости, ярости и безумного осознания, что снова ощутил себя живым, когда почувствовал ее рядом. Набросился сзади, разворачивая к себе, сжимая ее скулы, впиваясь в рот, проталкивая в него покалывающий язык. Он как будто впустил под кожу иглу с самым едким и мгновенно дурманящим наркотиком. То ли это долбанный коньяк так подействовал, то ли она наглая, недоступная в этом платье. Недоступная шлюха, которую Арманд купил и которая пытается не дать ему то, за что он заплатил. Но на поцелуй ответила. Арманд вогнал язык глубже, бешено вылизывая ее небо, придавливая юркий язычок, сплетаясь с ним, засасывая ее губы. Втолкнул в одну из комнат, прижимая к стене, лихорадочно стаскивая платье вниз на груди, целуя обнажившиеся соски с рычанием, с хриплыми стонами, озверевшей от похоти, как будто не брал ее совсем недавно. Протащил по комнате, не нашел куда опрокинуть и завалился с ней на пол, распластав на ковре. Он то ли пьян, то ли совершенно с ума сошел от этой лживой продажной сучки. Ему хотелось убить каждого, кто прикасался к ней до него. Всех найти, отрубить им яйца и прикопать глубоко под землей. Выколоть глаза каждому, кто видел ее голой. Снова вонзился в нее на всю длину и, выстанывая маты по-испански, запрокинул голову, закатывая глаза. Толкнулся еще несколько раз и громко заорал, кончая, выплескиваясь в нее фонтаном, сжимая бедра до синяков. Обессиленный скатился в сторону, глядя в потолок. Потянулся к ней, чтобы привлечь к себе, но девчонка оттолкнула с такой силой, что он упал обратно на ковер. Попытался встать и не смог. Ощущение, что Альварес не просто пьян, а мертвецки пьян. И этого просто не может быть от одного бокала. Смотрит осоловевшим взглядом, как девушка вытирается, как одергивает платье, как быстрыми шагами идет к двери. «Таня! Таня, вернись!» Обернулась. То ли ему кажется, то ли на ее щеках слезы. «Таня, стой! Куда ты?» С трудом встал, застегивая ширинку, поплелся к двери за ней, согнутый, шатающийся моментами, достающий кончиками пальцев до пола, не дающий себе вырубиться. Он собрался изо всех сил, стараясь не упасть, и все же побежал за ней. Блестящее платье исчезло в лестничном пролете. Несколько раз упал на лестнице, ушиб руку, но с упорством шел за ней, глядя в раздваивающиеся образы перед глазами. Выскочил на стоянку, увидел, как русская села в машину, бросился, чтобы помешать, но упал. Покатился по асфальту, содрав скулу. Успел заметить, что в машине с ней тот самый блондин. Они его чем-то опоили. Твари. Она тварь. Сука. Я найду. Найду и убью тебя. Его швырнуло на асфальт, глаза закрывались, а сознание двоилось. Дергалось, расплывалось. То ли услышал, то ли показалось, но к нему склонилось женское лицо. «Не найдешь».